Но главный жизненный и духовно-творческий подвиг Елены Ивановны заключается в том, что, общаясь с махатмами, она сделала достоянием нашего времени их огненную йогу, агни-йогу, обобщающую опыт прежних йог и дающую древним символам и древним принципам современное научное толкование. Книги, в которых изложены мысли духовных учителей Востока, их первые публикации относятся к 20-30 годам, известны под общим названием «Живая этика». Ныне становится ясным, что в них поставлены ключевые, неотложные для нашего космического века проблемы. «Рерихи в Индии на особом положении», — продолжала рассказ Девика. «К нам приезжают, у нас живут немцы, англичане, американцы, французы. Некоторые из них искренне пытаются приспособиться к нашим условиям, ходят в наши храмы, носят нашу национальную одежду, они становятся как бы индусами. А вот рерихи в Индии не приспосабливались. Они всегда в ней оставались русскими. Но именно они-то и нашли путь к индийской душе, а не те, которые усвоили некоторые особенности нашего внешнего поведения. Те, кто видел Девику, знают, сколь удивительно ее сходство с изображениями на портретах Святослава Николаевича. Оно тем более удивительно, что минули годы и десятилетия, а Девика все та же. Можно подумать, что она обладает секретом вечной юности и красоты. Некоторые в этом уверены. Помню, как в Москве, улучив удобный момент, моя жена просила Девику поделиться рецептом неувядающей молодости. «Может, нужен какой-то строгий режим дня и питания?» — спрашивала она. «Может, существуют какие-то определенные упражнения?» Смеясь, Девика отвечала. «Весь секрет в том, чтобы в голову не приходили никакие желания». Это, по всей вероятности, соответствует истине. Но, тем не менее, Девика, я-то знаю, ежедневно занималась упражнениями по системе йоги, и на них у нее уходило довольно много времени. Из-за этого, как правило, она не появлялась к завтраку. В Индии хорошо усвоили мысль о том, что тело является своеобразным слугой, причем подчас весьма строптивым. Тело в трамплин превращаться не хочет. Хочет слуга, чтоб служили ему. Поэтому слугу здесь стараются держать в ежовых рукавицах. А вот к нашему увлечению йогой в Индии относятся сдержанно, порой отрицательно. Узнав о том, что я пытаюсь ставить дыхание по методу Вивекананды, то есть вдыхаю воздух одной ноздрёй и, задержав его на несколько секунд, в себе выдыхаю через другую, об этом я сообщил с чувством некоторой гордости, Девика испуганно всплеснула руками. «Мистер Сидоров, неужели вы не понимаете, что в условиях города вы вдыхаете яд, а, применяя йоговский способ, насыщаете ядом все клетки своего организма? Такие упражнения у нас делают где? На берегу реки, в лесу, в горах. Кстати, не думайте, что везде и всюду можно принимать любые асаны. Самые сложные из них в городе, например, абсолютно противопоказаны». В Индии, как я убедился, считают, что система физических упражнений, именуемая хатха-йогой, а в основном у нас увлекаются ею, ни в коей мере не может являться самоцелью. Предупреждают, что при низком нравственном уровне человека она обязательно даст уродливые последствия. Хатха-йога, считают здесь, может играть лишь вспомогательно подчиненную роль на путях внутреннего совершенствования человека.